Когда дожди участились, колхозники разъехались по домам, а мы остались мокнуть и мерзнуть в дырявой палатке в самых подходящих условиях для совершения бессмысленного подвига, к которому призывали нас партия, правительство и комсомол. Свершители подвига не унывали, большую часть времени лежали на матрацах, закутавшись по глаза, пели дурацкие песни. Тогда блатные песни еще не вошли в моду, и так называемая авторская песня до появления перед широкой публикой Акуджавы, Высоцкого, Кима и Галича тоже пока умами масс не овладела. Пели, что было. Про санитарку звать Тамарка, про кузнечика коленками назад, про Толстого, который ходил он по полю босой. Устав от песен, вели литературные споры. Например, кто лучше, Алексей Толстой или Шолохов? Должен ли быть один художественный метод, например, соцреализм, обязательным для всех? Однажды заспорили о проблеме положительного героя. Может ли быть им сомневающийся в себе человек? Сравнивали Клима Самгина с Павкой Корчагиным. При этом все лежали, кроме тракториста по имени Павло. Он почему-то один из всех местных остался со студентами и теперь стоял посреди палатки, смотрел себе под ноги и как будто прислушивался к разговору, кивал головой, усмехался и, казалось, тоже имел мнение о положительном герое. И вдруг, в самый разгар спора, громко заметил: «Да!» Спорщики оторопели. Ожидая, что сейчас Павло проявит по данному вопросу неожиданную эрудицию. «Да», — повторил он, тыча в пол пальцем, — «мыша». «Что?» — дружно воскликнули спорщики. «Мыша!» Еще раз сказал Павло и опять направил свой палец к ногам. Оказалось, он имел в виду дохлую полевую мышь, лежавшую у него под ногами. Когда механизаторов не было, я брал один из оставленных ими самосвалов. Они все заводились без ключа, и катал по мокрому полю наших девушек, чаще всего Иру. Но у меня были серьезные соперники, двое студентов из Ижевска. Они приезжали на блестящих ижевских мотоциклах, сажали одну из наших девушек на заднее сиденье, другую — на топливный бак и увозили в Атбасар на танцы. Наши ребята ревновали и сочиняли полухулиганские песенки на мотивы той же Тамарки или другие. Просчитавшуюся у нас старостой Таню Макарову по прозвищу Гаврила, пока мы ездили на Силос, елки-палки, или лежали под копной, Гаврила с ижевцем сносилась, ёксель-моксель, посредством почты полевой. Про Иру. У Иры, ах, у Ирочки, вот случай был какой. Служила наша Ирочка в столовой поповской. Работница питания освоила вполне систему зажигания и смазку в шестерне. Агитатор и свидетель. Люди того возраста, в котором еще пребывали наши студенты, бывают смешными и трогательными. Я был на 6-7 лет старше любого из них, и потому сам себе казался старым, умудренным жизнью и утратившим свойственную ранней молодости склонность к романтизму. Но меня трогало проявление в студентах тех черт, от которых я, как мне казалось, давно избавился. Одна из наших девушек, Лиза Чернышова, была чрезвычайно застенчива, что меня весьма умиляло. Время от времени я ей говорил: «Лизочка, покрасней», и она тут же заливалась краской. Чухонцев стеснялся присутствия у него естественных желаний и в уборную всегда пробирался, крадучись, как партизан. Гоша Полонский был маменькин сыночек, все у него варилось из рук, над ним подтрунивали студенты, а местные вовсе насмехались и говорили про него: «Тот, который с комбайна упал, хотя он не падал». Гоша сочинял романтические стихи, из которых я помню только одну строку. «Мы не только вздыхали и охали, мы еще МГУ отгрохали». Описал он и наш труд, и стихи читал комбайнерам. Там было что-то про руки в солидоле, после чего он получил новое прозвище «Голова в солидоле». Я вместе с другими подтрунивал на всеми, включая Иру, в которую чем дальше, тем больше влюблялся. Она меня покоряла своей красотой, внешней и внутренней, умом, тактом, вкусом, чувством юмора, короче, всем. Родители Иры оба были преподавателями литературы. Их первенец умер 6 лет от роду, так что Ира была единственным ребенком. Они над ней тряслись. Но за учением ее не следили. Да в том и нужды не было. Без присмотра и понуканий она училась хорошо и окончила школу с золотой медалью. Государственный антисемитизм еще был очевиден. Дети из еврейских семей могли легко в этом убедиться при попытке поступить в любое элитное учебное заведение. Например, в МГУ, куда сунулась Ира. Как золотая медалистка она не должна была сдавать экзамены, но ее завалили по 5-му пункту на собеседовании. Спросили что-то о какой-то симфонии Чайковского, и ей пришлось поступить в наш вуз, где таких вопросов не задавали. Моя влюбленность в Иру была абсолютно платонической. К тому, чтобы за ней ухаживать, как я считал, было слишком много препятствий. Первое, разумеется, то, что я был женат. Второе — возраст. 15 октября мы отметили ее 20-летие, а мне за несколько дней до того исполнилось 26. Нашу разницу в возрасте я воспринимал как пропасть, через которую не перепрыгнуть. И потому ни на какие отношения, кроме дружеских, не рассчитывал. А как друзья, мы общались много и тесно. Я читал ей только что написанные стихи и радовался, слыша в ответ ее обычное «ничего». Еще в первые дни знакомства она спросила меня, знаю ли я Камила Икрамова и что думаю о нем. «Хороший человек», — сказал я. «Правда?» — она пожала плечами. «Сомневаюсь». И стала его ругать. «Поверхностный, хвастун, таланта никакого. А что-то зачем-то пишет». Я сказал, «Камил добрый». Ира возразила, «Он хочет казаться добрым. Желание казаться добрым. Доброе само по себе». «Он работает на публику», — сказала она. И тут я с ней не согласиться не мог. Камил в самом деле, когда о чем-то рассуждал, что ему казалось умным или выставляло его в выгодном свете, говорил всегда громко, стремясь привлечь внимание наибольшего числа людей. Мне иногда становилось неловко за него и за себя. Однажды после напечатания моего стишка в «Правде» мы ехали в битком набитом автобусе. Камил вдруг повернулся ко мне и громко спросил, «Скажи, Володя, а когда в «Правде» выдают гонорар?» Конечно, вопрос был задан вовсе не с целью узнать дни выплаты гонорара в главной партийной газете, а чтобы обратить на себя внимание пассажиров. Я готов был провалиться сквозь землю. «Но это, — сказал я Ире, — маленькая безобидная слабость. Ничего не маленькое и не безобидное. Это глупое, безвкусное и даже пошлое хвастовство. Ты говоришь, он умный. Если бы был умный, то понял бы, что, хвастаясь так, выглядит просто смешным». За время пребывания на Целине Ира несколько раз заводила разговор о Камиле, каждый раз находила в нем что-то негативное, в чем я каждый раз пытался ее разубедить и достиг большего, чем ожидал. Когда, вернувшись с Целины, я встретился с Камилом, одним из первых его вопросов был: «Что ты думаешь об Ирине Брауде?» Я сказал, что о ней думал. Он был моей восторженной характеристикой очень впечатлен и вскоре сделал ей предложение. То, что он был старше ее на 11 лет, его не смутило. Ее, как выяснилось, тоже. А мне, как другу обоих, агитатору и в некотором роде свату, досталась роль быть у них в ЗАГСе свидетелем. Православная комсомолка. Будучи влюблен в Иру, я завел роман с девушкой, которая оказалась доступнее. Это была Нина. Она была маленькая, рыжая, некрасивая, но шибко ученая, чем, собственно, меня и привлекла. Потом я открыл, что не только ученая, но и с большими странностями. Когда наши отношения дошли до того, что мне позволено было заглянуть к ней за пазуху, я обнаружил там маленький крестик. И, правду сказать, растерялся. Ведь она была не только отличницей и кандидатом в научные светила, но и активной комсомолкой, членом институтского бюро. Я тоже состоял в комсомоле, но самым пассивным членом, то есть взносы платил, нерегулярно от посещения собраний уклонялся. Когда уклониться было нельзя, сидел в последнем ряду и играл с кем-нибудь в морской бой, но при этом никакого другого символа веры у меня все-таки не было. Нина, в отличие от меня, выступала на собраниях с пламенными речами. И вдруг этот нательный крестик. Я спросил, ты что, верующая? — Да, — сказала она с вызовом. — А что? — Ничего, просто удивлен. — Чему? Ты никогда не встречал верующих людей? —